Глава 58. Одиночество. Вопрос. Постоянно одолевают мысли, что я лишняя в этом мире и жизни, куда ни пойду или поеду. Везде через короткое время становится грустно, и чувство одиночества начинает душить. Уже не знаю, что с этим делать. Помогите советом. Ответ Ли. Вообще-то у Бога не бывает лишних запчастей и ошибок. Есть ли что-то лишнее или ненужное, но исчезает, даже не успев появиться. Соответственно, ваша точка зрения на себя ошибочна. Из-за этой ошибки, которую делает ум, а не Бог, вы делаете неверный вывод о себе. Сам неверный вывод проявлен как ваше негативное ощущение, вроде одиночества. Таким образом, вы транслируете вот что. Мой ум делает ошибочное суждение о моей сути. Зная, что вы ошиблись, пойдя, скажем, по неверной дороге, возникает вопрос, вы и дальше будете топать в другую сторону или как? Удивительное создание эго. Оно действительно, зная о тупике впереди, все равно настойчиво будет к нему идти. А вот второй вопрос. Если вы все же притормозили, следуя не туда, куда вам нужно, не желаете ли вы узнать правильную дорогу? Следы правильной дороги ведут от идеи «мне любопытно, кто я», а потому направляют вас к вашему «я есть» ощущению. То есть вы начинаете изучать внутреннее происхождение себя, а не социальные метки. Присмотревшись поближе, вы сможете увидеть корни ошибки в том, что вы использовали коллективные правила, чужие мнения, чтобы определять себя и свои цели. А это, знаете ли, похоже на то, как стадо баранов дает определение пастуху. Игра не определяет возможности игрока. Игра нужна для проявления этих возможностей. Ваши тоскливые эмоции указывают на то, что вы легли посреди игрового поля, обвинив его поле в том, что оно не соответствует вашим ногам. Вот так ум вас обманывает, говоря, что вы не соответствуете этой вселенной. А вы просто потакаете уму, лежите посреди поля, наблюдая, как другие бегают за мячом, или во что они там играют. Возможность встать, дать всем жару – это ваше личное решение. Не стоит перекладывать эту возможность на внешний мир, иначе встанет поле и обрушит на вас всех игроков. Вот тогда вам мало не покажется. Бог не делает ошибок. Вы слишком высокомерны, если думаете иначе. Вернитесь на землю. Не стоит бросать вызов Богу. У него все ходы записаны наперед. Жульничать у вас не получится. Лучше идите вперед и вломите другим игрокам по первое число. Что вам терять-то? Учтите, что действие и страсти – это прямая сонастройка с намерениями Бога. Намерения других людей вас вообще не должны интересовать. Возможно, им нравится вытирать о вас ноги, пока вы лежите, так что лучше исходите из намерений Бога. А это всегда страсть, блаженство, радость и любовь. Пока вы думаете, ваше эго думает, как бы угождать внешнему миру, вы опираетесь на ошибочное мнение о себе. Обопритесь на мнение Бога о вас. Между прочим, он как раз вашими глазами сейчас и смотрит на все происходящее. Он же читает этот текст. Приложите руки к сердцу, ощутите реакцию. Это его реакция.